выдержать испытание, показать высший класс добродетели, быть дороже, чем после более легкой, более осторожной проверки духу отца. А быть может, это было и тайное знание своего пути, и его извилин, догадка, что путь этот должен опять завершить малый свой оборот, а он, Иосиф, должен еще раз угодить в неизбежную яму, чтобы исполнилось то, что предопределено в книге замыслов. Раздел 7. Яма. Записочки. Мы видим и сказали, что на третьем году своей одержимости, то есть на 10-м пребывании Иосифа в доме царедворца, жена Потифара стала и притом все неистовее предлагать сыну Иакова свою любовь. В сущности, разница между выказывать второго года и предлагать третьего не так уж и велика. Выказывать, собственно, уже содержало в себе предлагать. Граница между тем и другим зыбка. Но она все-таки имеется. И чтобы перешагнуть ее, перейти от простого поклонения и жадных взглядов, которые, правда, тоже означали уже домогательство, к прямому призыву, Эни должна была сделать над собой почти такое же большое усилие, какое потребовалось бы ей, чтобы превозмочь свою слабость и перестать вожделеть к рабу, но все-таки, видно, немного меньше, ибо иначе она, несомненно, предпочла бы сделать над собой усилие второго рода. Она этого не сделала. Вместо того, чтобы превозмочь свою любовь, она превозмогла свою гордость, свой стыд, что было довольно-таки тяжело, но все же легче, чуточку легче хотя бы уж потому, что в этом случае она была не так одинока, как была бы, если бы попыталась преодолеть свою страсть. Тут она нашла поддержку у чадородного карлика Дуду, который сновал между нею и сыном Иакова и с великим достоинством, ибо мнил себя первым и единственным исполнителем этой роли, играл коварного наперсника, советчика, гонца, изо всех сил раздувая пламя и там, и здесь. Что налицо, в общем-то, два пламени, а не одно, что педагогический план, которым Иосиф пытался объяснить себе, почему он не избегает госпожи, а почти ежедневно является к ней, чистейшая чепуха, так как на самом деле, зная о том или нет, он давно уже находился в божественном состоянии прорыва пелен. Это Дуду понимал, конечно, не хуже, чем трепетавший от страха маленький Боголюб, ибо в этой области проницательность и осведомленность Дуду не только не уступала проницательности и осведомленности его сокарлика, но и превосходила их. «Управляющий, — говорил он на одном конце своей дороги, — до сих пор ты умел добиваться счастья. Это должна признать и зависть, которая мне, кстати, неведома. Ты поднялся выше тех, кто был над тобой, несмотря на свое скромное, хоть и, несомненно, порядочное происхождение. Ты спишь в особом покое доверия и получаешь жалование, которое некогда получал у сир Монткау, зерном и хлебом, пивом, гусями, холстами. Ты не в состоянии все это потребить и сбываешь свое добро на рынке. Ты умножаешь свое богатство, слывешь человеком зажиточным. Но как нажито, так и прожито. Как заработано, так и промотано. Вот что иной раз случается, если человек не бережет своего счастья, не укрепляет его, не подводит под него незыблемых оснований, чтобы оно было таким же вековечным, как храм смерти. Часто бывает, что для увенчания счастья, для его полноты и вечной его нерушимости недостает всего-навсего какой-нибудь мелочи, и человеку достаточно протянуть руку, чтобы ее схватить. Но то ли из страха и нерешительности, то ли по небрежности или даже из чванства глупец вместо этого прячет руку за пазуху и упрямо не высовывает ее оттуда, чтобы схватить последнее свое счастье, которым он так беззаботно пренебрегает. И каков же итог? А печальный итог тот, что все его счастье, вся его прибыль идут прахом и сравниваются с землей, так что от них и следа не остается из-за его надменности, ибо она поссорила его с силами, которые хотели содействовать его счастью и увенчать это счастье с своей милостью.